в 1932 году оно оказалось ниже докризисного уровня. В США на 46%, в Германии на 47%, в Англии на 16,5%, во Франции на 31%. Опустевшие рудники, потухшие домны, бездействовавшие фабрики и заводы наглядно подтверждали, что капитализм разрушает созданные человечеством производительные силы. Кризис промышленности слился с аграрным кризисом. Катастрофическое падение закупочных цен на сельскохозяйственные продукты ограничило возможности приобретения деревней промышленных товаров. Промышленный кризис усилил таким образом аграрный кризис, а аграрный кризис, в свою очередь, обострил промышленный. Ради получения высоких прибылей магнаты капитала стремились искусственно поддерживать высокие розничные цены на продукты сельского хозяйства. С этой целью они сжигали зерно в топках паровозов, уничтожали миллионы голов скота. И это происходило в то время, когда на земном шаре массы людей испытывали острую нужду в питании, одежде и тому подобное. Капитализм хищнически растрачивал созданные трудом ценности. За годы кризиса человечество понесло материальный ущерб на сумму, примерно равную материальным потерям во время Первой мировой войны. Неисчислимые бедствия обрушились на трудящихся. Более 35 миллионов человек было выброшено за фабричные ворота. Десятки миллионов крестьян лишились земли и имущества. Кризис разорил тысячи мелких и средних промышленников. Это разорение сопровождалось дальнейшим сосредоточением капиталов в руках узкого круга лиц. Резко ухудшилось положение трудящихся в колониях. Страны, поставщики сырья и продовольствия, терпели огромные убытки от быстрого падения цен на хлопок, шелк, сырец и другие колониальные товары. Кризис 1929-1933 годов нанес сильнейший удар по хозяйству, политическим устоям и идеологии буржуазии. Новый экономический кризис накануне Второй мировой войны. В 1933-1934 годах капитализм вышел из мирового экономического кризиса. Тяжелые потрясения, которые обрушились на капиталистическую систему, заставили буржуазное правительство, как и в годы Первой мировой войны, прийти на помощь монополиям. В те годы было особенно заметно вмешательство государственного аппарата в хозяйственную жизнь в интересах монополий. Примечание редакции. Ускорилось перерастание монополистического капитализма в государственно-монополистический. Соединение силы монополий с силой государства в единый механизм. Государство пыталось регулировать развитие различных отраслей хозяйства, а также отношения между трудом и капиталом. Оно предоставляло монополиям выгодные военные заказы, займы, субсидии, налоговые льготы. Государственно-монополистический капитализм по-разному проявил себя в отдельных странах. Параграф 9 и 10. Однако везде, где осуществлялся переход к государственно-монополистическому капитализму, усиливался процесс концентрации производства и капитала, а гнет монополий становился тяжелее. Начавшееся после выхода из мирового экономического кризиса промышленное оживление было слабым и незначительным. С осени 1937 года большинство стран капиталистического мира вновь вступило в полосу экономического кризиса, который был прерван подготовкой и началом Второй мировой войны. Германия, Италия и Япония также испытывали воздействие нового экономического кризиса.